Анжела Секки. «Прости, мой дорогой мерцевский экваториал». Слова Секки. «Здесь, в Риме, после долгого изгнания, седой, полуслепой, полуживой, один среди небесного сияния, стоит он с обнаженной головой. Дыханье Рима, как сухие травы, привет тебе, последняя ступень. Судьба лукава, и цари неправы, а все-таки настал и этот день. От мерцевского экваториала он старых рук не властен оторвать. Урания не станет, как бывало, в пустынной этой башне пировать. Глотая горький воздух, гладит Секки давным-давно нечищенную медь. Прекрасный друг, расстанемся навеки. Дай мне теперь спокойно умереть. Он сходит по ступеням обветшалым к небытию, во прах, на страшный суд, и ласточки над экваториалом, как вестницы забвения, снуют. Еще ребенком я оплакал эту высокую мне родственную тень, чтоб вслед за ней, пройдя по белу свету, благословить последнюю ступень.